Глава 24. Гусев наблюдает город. Иха совсем одурела. О чем бы ни просил ее Гусев, тотчас исполняла, глядела на него матовыми глазами. И смешно, и жалко. Гусев обращался с нею строго, но справедливо. Когда Ихошка совсем изнемогала от переполнения чувствами, он сажал ее на колени, гладил по голове, почесывал за ухом, рассказывал всякие смешные истории. Она одурело слушала. У Гусева гвоздем засел план удрать в город. Здесь было как в мышеловке: не оборониться в случае чего, не убежать. Опасность грозила им серьезная, в этом Гусев не сомневался. Разговоры с лосем ни к чему не вели. Лось только морщился. Весь свет ему заслонил подол тускубовой дочки. «Суетливый вы человек, Алексей Иванович! Ну, нас убьют, не нам с вами бояться смерти. А то сидели бы в Петрограде, чего безопаснее?» Гусев велел Ихошке унести ключи от ангара, где стояли крылатые лодки. Он забрался туда с фонарем и всю ночь провозился над небольшой, видимо, быстролетной двукрылой лодкой. Механизм ее был прост. Крошечный моторчик питался крупинками белого металла, распадающегося с чудовищной силой под действием электрической искры. Электрическую энергию аппарат получал во время полета из воздуха, так как Марс был покрыт электричеством высокого напряжения. Его посылали станции на полюсах. Об этом рассказывала Аэлита. Гусев подтащил лодку к самым воротам ангара. Ключ вернул Ихе. В случае надобности замок нетрудно было сорвать рукой. Затем он решил взять под контроль город Саацеру. Иха научила его соединять туманное зеркало. Этот говорящий экран в доме Тускуба можно было соединять односторонне, то есть самому оставаться невидимым и неслышимым. Гусев обследовал весь город. Площади, торговые улицы, фабрики, рабочие поселки. Странная жизнь раскрывалась и проходила перед ним в туманном зеркале. Кирпичные низкие залы фабрик, тусклый свет сквозь пыльные окна, унылые с пустыми запавшими глазами морщинистые лица рабочих, вечно, вечно двигающиеся станки, машины, сутулые фигуры, точные движения работы, унылая, беспросветная муравьиная жизнь. Появлялись прямые, однообразные улицы рабочих кварталов, те же унылые фигуры брели по ним, опустив головы. Тысячелетней скукой веяло от этих кирпичных, чисто подметенных, один как один коридоров. Здесь, видимо, уже ни на что не надеялись. Появлялись центральные площади. Уступчатые дома, ползучая пестрая зелень, отсвечивающие солнцем стекла, нарядные женщины, посреди улицы столики, узкие вазы, полные цветов. Двигающаяся водоворотами нарядная толпа, черные халаты мужчин, фасады домов, все это отражалось в паркетной зеленоватой мостовой –